Эпилог. 4 года спустя. За мужчиной в море, резкими сильными грибками, разрезавшим воду и с такой быстротой и легкостью преодолевавшим значительные расстояния, что профессиональный пловец позеленел бы от зависти, наблюдали все постояльцы отеля. По крайней мере, те, что с утра пораньше решили погреть косточки под лучами тропического солнца. Мужчины, хоть и не были профессиональными пловцами, зеленели от зависти и с беспокойством поглядывали на свои пары. Девушки в шезлонгах приспускали очки, чтобы полюбоваться сильным, тренированным телом моего мужа. Я не ревновала, почти. Уже привыкла, что Ивар, где бы ни появлялся, тут же привлекал к себе внимание. А вот его внимание всегда и везде принадлежало только мне. Но еще нашему цветочку, сейчас сосредоточенно колотившему лопаточкой по пластмассовой формочке, в виде ракушки, в надежде получить ракушку песчаную. Вот только у Ритули они разваливались, отчего дочка супилась и смешно надувала губы. Сунув смартфон в плетеную сумку, я села в шезлонги. «Надо набрать воды. Видишь, песок уже высох. Из такого слепить ничего не получится». Двухлетнее чудо, вскинув личико, хитро улыбнулось. И я все поняла по этой улыбке. «Рита, нельзя!» Шикнула, но кто бы меня послушал. Дочь взмахнула руками, и в пустом ведерке у ее ног заплескалась вода. Малышка весело рассмеялась, довольная магической шалостью, и опрокинула ведро, выплескивая на песок все его содержимое, а я закусила губу. Не знаю, где там уходит магия, но к Рите она только прибывала. Да и к Ивару спустя несколько месяцев после его глобального переезда сила вернулась. Правда, он ею пользуется редко, считая наивысшей магией технодостижения нашего мира. Несмотря на мои опасения, на Земле он освоился быстро. И еще быстрее выучился на программиста. Благодаря сокровищам, которые принес с собой Соса, о работе можно было не беспокоиться. Но Ивару нравится работать. Нет, не так. Он обожает свою работу, компанию и команду, в которой за 3 неполных года успел дослужиться до техлида. В иные дни его не оттащить от мониторов. Но хотя бы здесь, в отпуске, с нами нет его дрожайшей работы. Уля с Димой и 3-летним сынишкой полетели на отдых с нами, большой семейной компанией. Но они до обеда из номера не показываются, а мы пташки ранние. «На людях так делать нельзя», — строго сказала дочери, получив в ответ самую невинную и очаровательную улыбку. Благодаря ей на пухлых щечках Риты появились ямочки, а в синих, как у отца, глазах по-прежнему читалось лукавство. «Вот вернемся домой, и папа начнет с тобой заниматься, учить уму-разуму и магии». «Как тут мои девочки?» Подбежав к нам с самым бодрым видом, словно не было никакого часового заплыва, Ивар подхватил дочь на руки. Девицы, встретившие показавшегося из воды потомка викингов жадными взглядами, можно подумать, никогда раньше не видели загорелого, красиво сложенного и в целом красивого мужчину. Наконец поняли, что в комплекте с ним идет жена с дочерью, и сразу скисли, а их спутники облегченно выдохнули. «Одна из твоих девочек опять безобразничает», — пожаловалась я. Удерживая дочь одной рукой, другой Ивар привлек меня к себе, касаясь прохладной, влажной кожи моей, разгоряченной от солнца, и поцеловал в губы. После чего подбросил малышку, раз-другой, и пляж наполнился громким детским смехом. «И кто тут у нас безобразничает, а? Будем признаваться?» Я улыбалась, любуясь своей семьей, их счастливыми лицами, и сама чувствовала себя счастливой, переполненной до краев этим чувством и любовью, которой каждый день во мне становилось все больше. В нас обоих. «Как будем наказывать?» Продолжал шутливо журить малышку Ивар. «Наверное, купаниями?» «Да!» Весело воскликнула дочка. А когда ее поставили в теплый песок, побежала к надувному матрасу, явно давая понять, с чем изволит купаться. «Вся в папу», заметила я, бросая на мужа хитрый взгляд. «Точно знает, чего хочет от жизни». «Все, чего хотел, я уже получил». Ивар надел на Ритулю детские нарукавники, а поднявшись, тихо сказал мне. «Разве что еще от одного подарка судьбы не отказался бы», скользнул ладонью по моему животу и добавил. «Предлагаю ночью им и заняться». Я закусила губу, делая вид, что раздумываю над его предложением, а потом выдохнула в любимые губы. «От такого сложно отказаться». В ответ меня поцеловали, быстро, но жадно, обещая волнующее продолжение грядущей ночью. Взяв дочку за руки, мы пошли купаться.